Миролюбиху весь этот долгий день так лихорадило, как никогда еще не лихорадило за 330 лет, с тех пор, как первый русский мужик срубил тут первую избу на берегу реки и пашню раскорчевал. С самого утра не петух прокукарекал, весь народ был тут почти что на военном положении. В первые часы войны люди старались не ходить по улицам и переулкам, которые могли простреливаться, да и вообще старались не ходить. Береженого Бог бережет. Но первая волна страха и ужаса понемногу схлынула, и появилось любопытство, что там да как. Ребятишки стали, как тараканы, проползать сквозь щели в заборах, поближе к дому Стародубцева, поближе к театру военных действий, где ходили бойцы ОМОНа в бронежилетах с настоящими пистолетами, автоматами. А иногда там появлялись даже настоящие фашисты в рогатых касках. Это были солдаты потешного войска, которым вскоре было приказано убраться куда подальше. Ближе к вечеру в центре Миролюбихи, около большого бревенчатого здания, собрались уже не только ребятишки, но и взрослые. Пацанва сидела на теплых бревнах, старухи на лавочках. Старики в сторонке табак смолили. Чья-то потная лошадь стояла под седлом. Милицейская машина была припаркована под березой. Два бойца ОМОНа в бронежилетах курили возле военной машины, заляпанной грязью. И еще два бойца, наподобие часовых, стояли на крыльце бревенчатого здания, на котором висела позолотою сияющая новая табличка «Муниципальная библиотека». В этот час, когда солнце уже покатилось на вечер, в библиотеке собралась необычная публика, читатели в мундирах и погонах, в порохом пропахшей камуфляжной форме. В библиотеке, за неимением другого просторного места, шел военный совет, на котором Пустовойтов огорошил всех собравшихся неожиданным заявлением. «Капитана Черихина нужно срочно отстранить от проведения операции», сказал Семен Азартович, непримиримо глядя на своего заклятого обидчика. Белоцерковский был изумлен. «Отстранить? На каком основании? Капитан так хорошо договорился о перемирии, с тех пор, пока нет ни единого выстрела. А я говорю отстранить, потому что капитан Черихин – лицо заинтересованное». «Заинтересованное в чем?» – недоумевал начальник милиции. «А пускай он сам расскажет». Глава района посмотрел на своего обидчика и не удержался. «Капитан Черихин – сын Стародубцева, приемный сын». Начальник милиции растерянно посмотрел на командира ОМОНа. «Черихин, это правда?» Капитан поднялся курчавой головой под потолок. «Так точно, товарищ полковник. А почему вы сразу не сказали?» «Коней на переправе не меняют», – угрюмым басом загудел Черихин. «Когда я поехал сюда командиром, я не знал, что мне придется воевать с моим отцом. А потом я подумал, что мне будет проще с ним договориться. Да так оно и вышло. Он вас узнал? Это к делу не относится, товарищ полковник. Достаточно того, что я договорился о полном прекращении огня». «Ну и как вы теперь собираетесь Советский Союз восстанавливать?» Усмехнувшись, спросил Пустовойтов. «Ведь он же вам выдвинул такие условия». «Я в этом не вижу ничего веселого», – сказал Черихин, яростно глядя в глаза Пустовойтову. «Уж кому-кому, а вам бы лучше помолчать насчет того, что я лицо заинтересованное. А вы, простите, какое лицо? Незаинтересованное? Может мне рассказать, что произошло сегодня утром в вашем кабинете? А потом рассказать, как вы получили по морде, или, прошу прощения, по своему заинтересованному лицу? Рассказать?» Белоцерковский решительно прихлопнул по столу и приказал прекратить весь этот базар. «Что будем делать? Вот о чем теперь нам нужно думать». В библиотеке звоном звенела тишина, которую даже муха не решалась потревожить. Все, кто совещался, опускали глаза, не зная, что делать. И только строгие, лобастые портреты русских классиков открыто смотрели со стен. И когда на стенке шевелилась тень от березы, стоящая за окном, лобастые портреты как будто начинали губами шевелить, словно бы старались что-то подсказать.